годы ты молодой, я молодой. Жизнь идет золотой. Ты молодой, я молодой. Жизнь идет золотой. В клубе свет горит, музыка шумит, каждый движется, как будто летит. Басы качают, сердца в унисон. Мы с тобой сегодня разожгем огонь. Руки вверх, все вместе с нами. Эйфория в воздухе, танцую с друзьями. Не думай о проблемах, забудь все вокруг. Сегодня только вайб и ритм как друг. Город спит, но мы на волне. Свет неоновый отражается в тебе. Каждый миг — это наш золотой день. Ты молодой, я молодой. Вот наш кайф! Ты молодой, я молодой. Жизнь идет золотой. Ты молодой, я молодой. Жизнь идет золотой.